Платона. Максим Максимович посмотрел в ястребины, хищный, молодо сверкавший из-под кустистых бровей желтые глаза генерала, и понял, что тот не шутит. «За Платона я как за сына родного переживаю», — продолжал свою исповедь генерал. «Я в него сердце вложил, душу в него вдохнул, как Господь». Генерал задумался, и глаза его увлажнились. Солнечный зайчик на стене испуганно замер. «Как думаешь, Соколов?» Быстро и зло спросил Рябов. «Предаст меня Платон?» «Вряд ли», — успокоил его Максим Максимович. «Он к вам привязан, как к отцу родному». И снова глаза генерала хищно сверкнули. «Потому и привязан, что отца нет». «Отца его лично под расстрел подвел в 43-м. Платону 4 года было». «Платон это знает. Ты с ума сошел?» Рябов подошел к сейфу, неприметно вмонтированному в стену, щелкнул дважды, достал папку. «Дело за номером таким-то на инженера-метростроителя Платона Ивановича Недошивина. 1904 года рождения. Православного вероисповедания. Мать скончалась при родах. Отец приговорен к высшей мере, ну и прочее. Если Платон нашел эту папку в архиве, а он ее искал, мне доложили, он, может быть, застрелил бы меня, а потом покончил с собой». «Это у них мания какая-то, — подумал капитан. — Чуть что с собой кончать». Генерал отнес папку обратно и налил по второй. «Что это я все Платонь, да Платоне?» — сам себе спросил он. «Отвечай-ка мне, Соколов, что ты знаешь о малютовском деле?» «Вот теперь то, что и вы», — вздохнул Максим Максимович. «Кто-то решил вам напакостить и убил Лизу, инсценировав убийство под Гнеушева, который случайно оказался в Малютове». «Правильно», — насупился Рябов. «И я догадываюсь, кто этот кто-то. Ему яйца-то оторву». «Да не смотри так на меня, капитан. Знаю, о чем думаешь. Мне самому твою Лизу жалко. Пострадала ни за что». «С мальчиком зачем катавасию устроили?» — укоризненно спросил Соколов. «Это не я». «Попала твоя девка, понимаешь, под колесо истории», — продолжал свою мысль генерал. «Эх, если б ты знал, какая ломка идет сейчас в органах. Какие люди оказались под дамокловым мечом? Для чего ж был нужен такой сложный расчет? А проще они не могут». Горько усмехнулся Рябов. «Они же из нового поколения. Кибернетики детей в самую душу». «Зачем спрятали от Лизы ребенка?» «Чтоб двух зайцев убить, чтобы иметь повод шантажировать меня через зятя моего. Одно дело, если твоя Лиза с ребеночком за кого-нибудь замуж выскочила, и муж этого ребеночка своим признал, тут, как говорится, концы в воду. И совсем другой, когда ребеночек сиротинушка, возможно, сын Владлена и мой внук, по приютам горе мыкает. Тут целый роман получается. Тут, если позволить, можно и прессу подключить. Очерк нравов в литературной газете и тому подобное». «Если так, зачем сообщили, что ребенок жив?» — спросил Соколов. «Откуда ты знаешь, что сообщили?» «Подруга Лизы, Катя, рассказала, что...» Лиза, прочитав последнее письмо от неизвестного, воскликнула: «Боже, он жив!» «Похоже на то», — задумался Рябов. «Тогда одно из двух. Либо начальный план с похищением ребенка перестал им нравиться из-за своей сложности, и они, чтобы свои трусливые задницы прикрыть, решили девушку убрать, либо в историю вмешался кто-то посторонний». «Посторонний? В корень, смотри, капитан, в корень», — сказал Рябов. «Этот третий меня больше всех беспокоит. Я его не вижу, не представляю себе. Своего главного врага мне представлять не надо. Я с ним, считай, каждый день в коридоре встречаюсь. Только компромата у меня на него нету. Но я его достану. Вздумал с генералом Рябовым шутки шутковать. Да, хрен с ним. Но вот этот третий где-то в тени сидит. Фантом, невидимка, его тебе и нужно отыскать». «Мне?» — изумился Соколов. Рябов лукаво посмотрел на него, налил по третий. «Как ты думаешь, капитан, почему я тебе мальчишку дарю, а? Думаешь, мне твоего пацаненка жалко? Жалко у пчелки. Знаешь где?» «Ты знаешь, твой ужаснул, Соколов. Догадался? С тобой будет легко работать. Да, капитан, на воробьишка твоего, как на живца, мы поймаем этого третьего. Возьмем его, истребочка, за кадычок. и посмотрим в его честные глаза при ярком свете настольной лампы.